Она мягко улыбнулась. «Я подумала, что должна вам это сказать, если мы собираемся провести вместе ближайшие несколько дней». «А вы знаете, когда мистер Шамбрен упомянул о вашем отце, вы побелели, как бумага». Мистер Шамбрен не заметил. Он был зачарован звучанием собственной речи. «И вы ничего не сказали ему? Зачем?» «Как я теперь вспоминаю, вы легально изменили свое имя. Напоминание о том, что вы МакАйвер, принесло бы вам много новых бед, не правда ли?» «Массу бед». «Меня беспокоит другое, Джонни. Когда вы явились сюда изучать гостиничное дело, вы, должно быть, знали, что в этом отеле живет Обри Мун?» «Знал». «Он может вас узнать?» «Не знаю». «Во всяком случае, на одно вы можете рассчитывать. Мистер Шамбрен не выведет вас отсюда за ушко по первому требованию Муна». «Джонни?» «Да». «Джонни, вы здесь действительно для того, чтобы изучить наше дело?» У него сжалось сердце. Притворяться было поздно. Она застала его врасплох. «Ваша память слишком настойчива», — сказал он, пытаясь улыбнуться. С минуту она молчала. «Вы не хотите дать мне возможность понять вас, Джонни?» — спокойно спросила она. Он сидел, разглядывая свои руки, сжатые в кулаки. «Симпатичные руки», — сказала вчера эта девочка, мисс Стюарт. «Почти наверняка она тоже знает, кто он. Что бы вы ни сделали, я вас совершенно не знаю». Он взглянул на Эллисон и вдруг почувствовал, как больно сжалось горло. Его охватило страстное желание рассказать ей всю эту историю, все до последней детали. С того дня, как погиб его отец, он ни с кем не говорил откровенно. Он не мог поделиться своим горем с матерью, ей и так было тяжело. За 12 лет он никому не мог объяснить, как глубоко ранило его самоубийство отца. Джону не с кем было поделиться собственным горем. Никто не знал, какие проклятия он выкрикивал по ночам в подушку в адрес Муна. Все это вновь поднялось в нем, когда он посмотрел в голубые глаза Эллисон. Он облизнул пересохшие губы. «Я пришел сюда для того, чтобы убить его». И тут его прорвало. Эллисон слушала его молча. На лице ее было выражение жалости и дружеского сочувствия. «Это было бы не так уж трудно», — заключил он. «Я мог бы, не задумываясь, столкнуть его на рельсы в метро. Я еще не дошел до того, чтобы за ним охотиться, но если бы представился случай, я бы его не упустил. 5 недель назад пришло письмо». «Письмо?» — задала Эллисон первый вопрос. «В моем номере лежит точная копия письма, которое нашли в сумочке Памелы Прим. Кроме того, что оно адресовано мне». «Джонни!» «Деньги были в банке Уолтон Трест. Я не сразу взял их. Все это время, когда я твердил себе, что цивилизованный человек не может убить другого человека, даже если ненавидит его, я помнил об этих деньгах, а потом пошел и снял их со счета. Купил кое-что из одежды. Связался с Тони Вейлом в Лондоне и попросил его дать мне рекомендательное письмо к Шамбрену. Я думал... Не знаю, что я думал. Я хотел только осмотреться, но я купил пистолет. И вот все устроено, у меня впереди еще целая неделя для окончательного решения. Вдруг это самоубийство. Какой-то сумасшедший решил во что бы то ни стало оборвать карьеру Муна в день его 75-летия на его званом вечере. Этот кто-то думал, что его намерение осуществит Памела Прим, что это сделаю я, а может, у него есть на примете еще кто-то третий. Очевидно, он все знает про меня, как знал про Памелу Прим. Я думаю, что он способен осуществить свои угрозы. Он пишет, что я не доживу до следующего вечера, если возьму деньги».